«Айвин? На кой черт ей понадобился Айвин?» «Извините, сэр», — Майлз оборвал Фариди на полуслове и рванулся ему за спину. Когда тот обернулся ему во след, Майлз уже промчался мимо еще одной делегации и был на полпути к выходу, в котором скрылся Айвин. Фариди пойдет следом, но с этим Майлзу просто придется разобраться как-нибудь потом. Щурясь, Майлз выскочил на искусственный полуденный свет купола как раз вовремя, чтобы увидеть, как темная тень мундира и блеск сапог мелькают, исчезая за каким-то цветущим кустарником на дальней стороне лужайки с фонтаном. Он затрусил следом, неровно шаркая сапогами по разноцветным камням дорожки, прокладывающей путь сквозь зелень. «Лорд Форкосиган!» — крикнул ему вслед Фариди. Майлз не обернулся, но по-прежнему, быстро удаляясь, махнул рукой в знак того, что слышит. Фариди был слишком вежлив, чтобы обматерить его вслух, но Майлз легко мог восполнить пробелы. Кустарник в человеческий рост высотой, разбитый живописными группами деревьев, напоминал лабиринт. Первое выбранное Майлзом направление выводило на безлюдный заливной лужок, через который из ближайшего фонтана серебряной нитью струился ручей. Он побежал обратно по своим следам, проклиная свои ноги и хромоту, и обогнул кустарник с другого конца. В тени деревьев в центре круга из скамеек парило с отключенным силовым экраном хаут-кресло, обращенное своей высокой спинкой к Майлзу. Светловолосого слуги уже не было. Айвин склонялся к той, что восседала в кресле, и его рот был восторженно раскрыт, а брови подозрительно нахмурены. Рука в белом рукаве приподнялась. Легкое облачко радужного тумана пыхнуло в удивленное лицо Айвина. Глаза Айвина закатились, и он рухнул вперед на колени владелицы кресла. Белый и непроницаемый силовой экран схлопнулся. Майлз завопил и бросился к нему. Гравикресла Хаут-Леди не походили на гоночные кары, но передвигаться могли быстрее, чем Майлз бегать. Через два поворота за кустарником кресло скрылось из виду. Когда Майлз миновал последний цветочный рубеж, он обнаружил, что смотрит на одну из главных аллей небесного сада, мощенных белым резным нефритом. Вдоль нее в обоих направлениях скользило около полудюжины хаут-пузырей, и все они теперь двигались с одинаковой, полной достоинства скоростью пешехода. Майлзу не хватило дыхания, чтобы выругаться, но черные мысли кипели в его голове. Он развернулся на пятках и столкнулся прямо с полковником Фариди. Рука Фариди опустилась ему на плечо и весьма крепко ухватилась за ткань мундира. «Форкосиган, какого черта здесь творится? И где Форпатрил?» «Я как раз собирался пойти и выяснить это, сэр, если вы позволите». «Я предупреждал Цитагандийскую СБ. Я им такое устрою, если они...» «Я не думаю, что их СБ сможет нам в этом помочь, сэр. Кажется, мне необходимо поговорить с кем-нибудь из слугба. Немедленно!» Фариди нахмурился, пытаясь переварить эту информацию. Это ему явно не удавалось. Майлз не мог его винить. Всего неделю назад он также разделял всеобщее предположение, что Цитагандийская имперская СБ отвечает здесь за все. Так оно и есть в некоторых смыслах, но не во всех. Легкие на помине. Стоило Майлзу и Фариде развернуться, чтобы пройти по своим следам обратно к павильону, как к ним уже стремительно шел охранник в красном мундире и с раскрашенным под зебру лицом. «Овчарка», — решил Майлз, — «которую послали вернуть отбившихся от стада галактических посланников». Быстро сработано, но недостаточно. «Милорды», — очень вежливо поклонился невысокого звания охранник. «С вашего позволения, павильон вон там. Гравикары отвезут вас к южным вратам». Фариди, похоже, быстро принял решение. «Благодарю вас. Но, кажется, один из членов нашей делегации затерялся. Не будете ли вы так любезны отыскать для меня лорда Форпатрила?» «Разумеется». Охранник прикоснулся к наручному кому и нейтральным тоном доложил о просьбе, не прекращая при этом решительно направлять Майлза и Фариди в сторону павильона. «Значит, Айвин пока считается просто заблудившимся гостем. Должно быть, такое случается довольно часто, ибо сад спроектирован так, чтобы заманивать посетителя своими красотами». Я дам цитагандийской безопасности, допустим, 10 минут на то, чтобы выяснить, что он действительно исчез в самом центре небесного сада. Затем все пойдет в разнос. Охранник оставил их, когда они поднялись по ступеням павильона. Вновь оказавшись внутри, Майлз приблизился к самому пожилому лысому слуге Ба из всех, кого он видел. «Прошу прощения, Ба», — почтительно произнес он. Ба подняла глаза, удивленные тем, что его присутствие не оказалось незримым. «Я немедленно должен связаться с Хаутом Райан Дектиар. Неотложный случай». Он развел руки и отступил. Ба, казалось, несколько мгновений переваривала услышанное. Затем отвесила полупоклон и жестом пригласила Майлза следовать за собой.